Глава 29. От вагунби до паровози. Проводы. Река Тайдзибери. Картун. Враждебное настроение китайцев. Отказ в ночлеге. Ориентировка при помощи обоняния. Лофанза. Мяолин. Буйный хозяин. Паровози. Река Нэйцухе. Село Котельное. Колесная дорога. Угощение в деревне Гоголевки. Нижнее течение Имана. Услуга попутчика. Расставание с Дерсу. Станция Иман. Возвращение в Хабаровск. На следующий день утром, 8 ноября, мы продолжали наш путь. Все удыгейцы пошли нас провожать. Эта толпа людей, пестро одетых, с загорелыми лицами и с беличьими хвостиками на головных уборах, производила странное впечатление. Во всех движениях ее было что-то дикое и наивное. Мы шли в середине, старики рядом, а молодежь бежала по сторонам, увлекаясь следами выдр, лисиц и зайцев. На конце поляны инородцы остановились и пропустили меня вперед. Из толпы вышел седой старик. Он подал мне коготь рыси и велел положить его в карман, для того чтобы я не забыл просьбы их относительно Ли-Танкуя. После этого мы расстались. Удыгейцы вернулись назад, а мы пошли своей дорогой. От устья Синанцы Иман изменяет свое направление и течет на север до тех пор, пока не достигнет Тхетибе. Приток этот имеет три названия. Гольды называют его Текибира, удыгейцы — Тегибяза, русские — Тайдзибери. Отсюда Иман опять поворачивает на запад, какое направление и сохраняет уже до впадения своего в Уссури. Эта часть долины Имана тоже слагается из ряда денудационных и тектонических участков, чередующихся между собой. Такого рода долины особенно часто встречаются в Приамурском крае. Между реками Синанцы и Тхетибе Иман принимает в себя с левой стороны в последовательном порядке следующие притоки. Таши-Дохе длиной в 50 километров и Хейсын-Гоу, 10 километров. Между их устьями есть гора Ломаза-Дзун. Далее будут речки Мыда-Гауза, 6 километров, и гора того же имени. И, наконец, речка Сяушибахе, 25 километров. С правой стороны в том же последовательном порядке будут Вагун-Бе, 40 километров, с притоком Таин-Гоу, 6 километров, и Цуцувайза, 15 километров. Река Тайдзибери длиной 100 километров. Она очень порожиста, завалена буреломом. В верхней части течет с востока на запад и только вблизи устья склоняется к югу. Вся долина покрыта густыми хвойно-смешанными лесами. В нижнем течении Тайдзибери имеет следующие притоки. С правой стороны Сологоузу, 12 километров, Чандзуйзу с горой того же имени и Сибичу. Потом следуют Ханихеза, Бейлаза и Дунанца. Сибича образуется из слияния Сяо-Сибичи и Санчазы и имеет течение в среднем 9 километров в час, глубину около 1,5 метра и ширину близ устья 50 метров. Если идти вверх по правой речке, то можно в 2 дня выйти на реку Бейцухе, по второй — в 4 дня на Шитохе, верхний приток Бикина. С левой стороны в Тайдзибери впадают Нанца, 25 километров, Тяпогоу, 20 километров, Самцагоуза, 30 километров, Поумазыгоу, 12 километров и Талингоуза, 40 километров. Между устьями Третьей и Четвертой рек находится довольно высокая гора, которую называют Логозуйза. После принятия в себя Тайдзибери Иман поворачивает на запад. Здесь он шириной около 140 метров, глубиной 3-4 метра. Дальше с левой стороны в него впадают две маленькие речки. Шаньдапоуза 8 километров и Каоланьтунь 15 километров. Последнюю китайцы называют Динзахэ, золотая река. Летом, когда идешь по лесу, надо внимательно смотреть, чтобы не потерять тропу. Зимой, покрытая снегом, она хорошо видна среди кустарников. Это в значительной степени облегчило мне съемку. Иман мало где течет одним руслом, чаще он разбивается на протоки. Некоторые из них имеют значительную длину и далеко отходят в сторону. Из них наиболее замечательны Тагоуза, Наллю и Картунская. За эти дни мы очень утомились. Хотелось остановиться и отдохнуть. По рассказам удэгейцев, впереди было большое китайское селение Картун. Там мы думали продневать, собраться с силами и, если возможно, нанять лошадей. Но нашим мечтам не суждено было сбыться. В промежутке между реками Динзахе и Картуном Иман принимает в себя много больших и малых притоков, которые имеют следующие названия. С правой стороны Яумуга 25 километров, Логозуйза 20 километров и Вамбалаза, то есть Черепашья скала, 25 километров. Скалистые горы около Картуна носят тоже название. Если смотреть на них в профиль со стороны Имана, то контуры их действительно напоминают черепаху. По рассказам удэгейцев, в горах между Логозуйза и Вамбалаза есть золото. С левой стороны в Иман впадают Каулентун 10 километров, Сядопоуза 15 километров, Чулагоу 40 километров, Тувдагоу 50 километров, Тазыгоу 15 километров и Хоамихеза 12 километров. Картун, собственно, представляет собою большую котловину в 6 километров длиной и 3 километра шириной. Здесь насчитывается 42 китайские фанзы. Местность Картун можно считать границей, где кончаются смешанные и начинаются широколиственные леса. Горы в стороне от реки покрыты кедровым лесом, который зимой резко выделяется своей темной хвоей. День кончился, когда мы подошли к Картуну. Солнце только что успело скрыться за горизонтом. Лучи его играли еще в облаках, и этим отраженным сиянием напоследок освещали землю. В стороне около речки виднелись китайские фанзы. Слово «Картун», вероятно, Гаолитунь означает «корейский поселок». Рассказывают, что здесь, в протоках, раньше добывали много жемчуга. По другому толкованию, «картун» означает «ворота». Действительно, на западе за Картуном долина опять суживается. С левой стороны к реке подходят горы Хэнхуто, а справа длинный отрог Вамбалазы. Более зажиточных фанз, чем на Картуне, я нигде не видывал. Они были расположены на правом берегу реки и походили скорее на заводы, чем на жилые постройки. Я зашел в одну из них. Китайцы встретили меня враждебно. До них уже долетели вести о том, кто мы и почему удэгейцы нас сопровождают. Неприятно быть в доме, когда хозяева нелюбезны. Я перешел в другую фанзу. Там нас встретили еще хуже. В третьей мы не могли достучаться, в четвертой, пятой, десятой нам был оказан такой же прием. Против рожна не пойдешь. Я ругался, ругались казаки, ругался Дерсу, но делать было нечего. Оставалось только покориться. Ночевать около Фанз мне не хотелось, поэтому я решил идти дальше, пока не найду место, подходящее для бивака. Настал вечер. Красивое сияние на небе стало блекнуть. Кое-где зажглись звезды. Китайские Фанзы остались далеко позади, а мы все шли. Вдруг Дерсу остановился и, закинув назад голову, стал нюхать воздух. — Погоди, капитан, — сказал он. — Моя запах дыма найди есть. Это УДГ, — сказал он через минуту. — Почему ты знаешь? — спросил его Кожевников. — Может быть, китайская Фанза? — Нет, — говорил Дерсу. — Это УДГ. Китайская Фанза большой труба есть, дым высоко ходи. Из юрты дым низко ходи, УДГ рыбу жарят. Сказав это, он уверенно пошел вперед. Порой он останавливался и усиленно нюхал воздух. Так прошли мы 50 шагов, потом 100, 200, а обещанной юрты все еще не было видно. Усталые люди начали смеяться над стариком. Дерсу обиделся. «Ваша хочу тут спи, а моя хочу юрта ходи, рыбу кушай», — отвечал он спокойно. Я последовал за ним, а следом за мной пошли и казаки. Минуты через три мы действительно подошли к удыгейскому стойбищу. Тут были три юрты. В них жили 9 мужчин и 3 женщины с 4 детьми. Через несколько минут мы сидели у огня, ели рыбу и пили чай. За этот день я так устал, что едва мог сделать в дневнике необходимые записи. Я просил удыгейцев не гасить ночью огня. Они обещали по очереди не спать и тотчас принялись колоть дрова. Ночью был туманный мороз. Откровенно говоря, я был бы очень рад, если бы к утру разразилась непогода. По крайней мере, мы отдохнули бы и выспались как следует, но едва взошло солнце, как туман сразу рассеялся. Прибрежные кусты и деревья около проток заиндивели и сделались похожими на кораллы. На гладком льду иней осел розетками. Лучи солнца играли в них, и от этого казалось, будто по реке рассыпаны бриллианты. Я видел, что казаки торопятся домой, и пошел навстречу их желанию. Один из удыгейцев вызвался проводить нас до Мяулина. Так назывался большой ханшинный завод, находящийся на правом берегу Имана, километрах в 7 от Картуна, ниже по течению. Сегодня дорога мне показалась еще более тяжелой. За Картунскими воротами долина опять расширилась. Я поднялся на одну из сопок. Интересное зрелище представилось моим глазам. На восток шла долина Имана. Она терялась где-то в горах. Но на запад, север и юг, насколько хватал глаз, передо мной развертывалась огромная, слабо всхолмленная низина, покрытая небольшими группами редкого лиственного леса, а за ними на бесконечном пространстве тянулись белоснежные поля, поросшие травой и кустарниками. Эту огромную низину китайцы называют Лофанза. Она длиной 80 километров и в ширину, по крайней мере, 50 километров. Места эти казались весьма удобными для земледелия. Однако нигде Фанз не было видно. Китайцы избегают их, и, вероятно, не без основания. Или земля здесь плохая, или она затопляется водой во время разливов Имана. По слухам, в местности Чингуйза есть еще одна юрта, в которой проживают 2 одиноких удыгейца. Часа в 2 мы дошли до Мяулина, то была одна из самых старых фанз в Иманском районе. В ней проживали 16 китайцев и одна гальдячка. Хозяин ее поселился здесь лет 50 тому назад, еще юношей, а теперь он насчитывал себе уже 7 десятков лет. Вопреки ожиданиям, он встретил нас, хотя и не очень любезно, но все же распорядился накормить и позволил ночевать у себя в фанзе. Вечером Он напился пьян. Начал о чем-то меня просить, но затем перешел к более резкому тону и стал шуметь. «Мяолин — не вчерашний и не сегодняшний», — говорил он. «Мяолин такой же старый, как и я, а вы пришли меня прогонять. Я вам Мяолин не отдам. Если мне придется уходить отсюда, я его сожгу». Затем он объявил, что сейчас зажжет фанзу. Пошел на двор и притащил оттуда большую охапку соломы. Все это кончилось тем, что Дерсу напоил его до потери сознания и уложил спать на той же соломе. Утром мы рано ушли, оставив старика спать в его фанзе, которую он не хотел нам уступить и которую мы не собирались у него отнимать. Странное дело. Чем ближе мы подходили к Уссури, тем самочувствие становилось хуже. Котомки наши были почти пустые, но нести их было тяжелее, чем наполненные в начале дороги. Лямки до того нарезали плечи, что дотронуться до них было больно. От напряжения болела голова, появилась слабость. Чем ближе мы приближались к железной дороге, тем хуже относилось к нам население. Одежда наша изорвалась, обувь износилась, крестьяне смотрели на нас, как на бродяг. От Мяолина тропа пошла по качковатому лугу в обход болот и проток. Часа через два она привела нас к невысоким сопкам, поросшим дубовым редколесьем. Эти сопки представляют собой отдельный массив, выдвинувшийся посредине Лофанзы, носящий название Коу-Дзи-Шань. Это остатки каких-то больших гор, частью размытых, частью потопленных в толщах потретичных образований. У подножия их протекает маленькая речка Хуанихеза. Стрелки шли лениво и часто отдыхали. Незадолго до сумерек мы добрались до участка, носящего странное название «Паровози». Откуда произошло это название, так я и не мог добиться. Здесь жил старейшина удыгейцев Сарл Кимунка со своей семьей, состоящей из 7 мужчин и 4 женщин. В 1901 году он с сотрудником переселенческого управления Михайловым ходил вверх по Иману до Сихоте-Алиня. В награду за это ему был отведен хуторской участок. Вечером я узнал от него, что километра на 4 ниже в Иман впадает еще одна большая река — Нейцухе. Почти половина ее протекает по низине Лофанзы среди качковатых болот, покрытых высокой травой и чахлой кустарниковой порослью. По его словам, Нейцухе очень извилисто. Густые смешанные леса начинаются в 40 километрах от Имана. Потом идут гари и лесные болота. Из притоков Нейцухе река Хайнето славится как местность, богатая женьшенем. На следующий день мы встали поздно, закусили немного рыбой и пошли дальше. Сарл Кимунка проводил нас до корейцев, недавно поселившихся около паровози. Внизу Иман еще не замерз, надо было переправиться на лодке. Мы обошли все фанзы и нигде не нашли ни одного мужчины. Женщины испуганно смотрели на нас, молчали и прятали своих детей. Видя, что ничего добиться нельзя, я махнул рукой и велел стрелкам идти к реке. Удыгеец где-то нашел спрятанную в кустах плоскодонку. В ней он перевез нас через реку поодиночке и затем возвратился назад.